Глава 18. Гретель Грин из НАВМ. В Сереброк съемочная группа добралась быстро. Лили Кренбери заколдовала огромную кровать так, что она мигом домчала девочек и Френ куда нужно. Хотя Гретель и постаралась не подать виду, Вега заметила, что мама явно очень удивилась, когда перед окном ее кабинета появилась кровать. «Мне очень приятно, что меня будут снимать для колдовинской передачи», проговорила Гретель. «Это большая честь». «Так, надо обязательно показать зрителям твои изобретения», деловито объявила Френ, влетев в кабинет. «Только ты сама объяснишь, зачем они нужны, потому что они у тебя все такие странные, и я вообще не понимаю, что это за штуки такие». Гретель улыбнулась и пригласила всех войти. Веге всегда было приятно смотреть, как поражает ее друзей мамин кабинет. «Ого!» — протянула Лиззи Бист, едва вошла. «Только не это! Только не ого!» — воскликнула Гретель Грин и вжала голову в плечи. Огромная труба проехала под потолком и зависла ровно над Лиззи Бист. Лиззи медленно подняла голову и настороженно посмотрела на трубу. «Понимаете, я... ну, просто...» — начала объяснять Гретель, поспешно щелкая пальцами, чтобы убрать трубу. В трубе зашипело, потом забулькало, а потом из нее хлынула вода. «Плюх!» Лиззи Бист испуганно застыла на месте. Мокрые волосы облепили ее лицо, у ног собралась лужа. «Это обычный городской омыватель», — смущенно проговорила Гретель. «Чтобы его включить, нужно сказать «Ого!»» Френ весело захлопала в ладоши. «Браво! Сделай еще один такой, только поменьше. Для фей. Под таким я просто утону. Ого, сколько воды натекло!» «Нет!» — хором завопили ведьмы. Френ порхала в углу, сердито выжимая подол платья. Она не утонула, и это главное. Прическа у нее намокла и съехала на бок, поэтому фея попросила Вегу взять интервью самостоятельно. К тому же Гретель — ее мама, а Френ теперь побаивалась изобретения Гретель Грин. Для начала Гретель достала черный спортивный костюм. «Это наше новейшее изобретение для агентов, работающих в Верхнем мире. Его надевают вместе с кроссовками, похожими на те, которые носят люди. Агенту достаточно щелкнуть пальцами, чтобы стать невидимым. А еще мы научили слизняков ходить на поводке и превращаться в любую зверушку, смотря по обстоятельствам. Например, в таксу в Лондоне, в корову в деревне». «Знаешь, люди обычно не водят коров на поводке», — заметила Вега. «И даже в крокодила где-нибудь в тропиках». «И крокодилов тоже. Люди не водят крокодилов на поводке. Совершенно точно». «А это что?» — раздраженно спросила Френ, указав на поднос со сладостями. «Это точная копия того, что украла в кондитерской Верхнем мире миссис Клаттербакс», — ответила Гретель. «Она честно пыталась расплатиться с токелями, но люди их не приняли, так что она просто сбежала. Это вызвало большой переполох. Полиция Верхнего мира теперь расследует ограбление и пытается выяснить, что такое стокели. Пегги и Совет ведьм попросили меня разобраться с этой проблемой. И вообще-то нельзя об этом говорить на камеру». «А Совет ведьм — это что-то вроде ведьмовской полиции?» — с интересом спросила Флафанор. Гретель кивнула. «Путешествие миссис Клаттербакс в Верхний мир проходит с пометкой «Класс Ю», как очень серьезное происшествие. Хотя она и не виновата, но зато, говорят, ее новые коктейли невероятно вкусные. Кстати, хотите, я вам покажу свою чудо-ручку?» «А что она умеет делать?» Тут же заинтересовалась Флафанор. «Эй, костюмер, тихо!» прикрикнула на нее Френ. «Тебя не должно быть слышно в передаче!» Флафанора показала ей язык. «Это величайшее оскорбление!» завопила Френ. «Вы это видели?» Вега поспешила вернуться к интервью. «Итак, что это за ручка?» «Это ручка для путешествий. Я называю ее транспоручка». Вега разочарованно вздохнула. «То есть всего лишь ручка, которую ты берешь с собой в поездке? Не самое великое изобретение». «Не совсем», — ответила Гретель. Ты рисуешь, куда хочешь отправиться, и она тебя переносит в это место. Не может быть! Воскликнула Флафанора, выскочила перед камерой и схватила ручку. «Все, я сдаюсь!» Вздохнула Френ, закрыв глаза рукой. «Как тут работать? Сплошные непрофессионалы!» «Попробуйте сами!» Предложила Гретель. «Кто там у вас следующий в списке?» «Миссис Брю», ответила Вега и помахала дневником. Флафанора стала сосредоточенно рисовать магазин Брю прямо в воздухе. Чернила были черные, как смола, и тягучие. Когда она закончила, рисунок замерцал. Гретель подмигнула. «Вот и все! Просто шагните сквозь рисунок!» Все так и сделали и тут же исчезли. Пять самых неожиданных фактов о Гретель Грин. Первый. Гретель Грин работает в НАВМ. Национальной ассоциации верхнего мира. За годы работы она внесла огромный вклад в ведьмовскую науку благодаря тому, что внимательно изучала научные достижения людей. В этом году на специальной церемонии Гретель объявят самой великолепной ведьмой. Награды ей вручит королева ведьм. Второй. Гретель считает, что нужно рассказывать некоторым детям о ведьмах и водостоке. И, может быть, когда-нибудь ведьмы и люди смогут спокойно жить бок о бок. Третий. Она опаляла себе брови 2599 раз. Четвертый. В НАВМ Гретель помогают 2000 ведьм. Гретель надеется в этом году нанять еще столько же, а также привлечь юных ведьмочек, интересующихся наукой. Пятый. Ее лучшая подруга — миссис Брю. У них есть одинаковые перчатки, разумеется, заколдованные. По команде перчатки сами слезают с рук и приносят торты, пироги и пирожные. Как сделать колдуинскую ручку? На каждой колдуинской вечеринке на стене висит большой лист бумаги, на котором гости и хозяйка рисуют смешные картинки и пишут, почему они считают своих подруг самыми лучшими. Некоторые любят рисовать ананасы. Прилепи скотчем к стене большой лист бумаги и сделай настоящую колдуинскую ручку. К сожалению, твоя ручка вряд ли сможет тебя куда-нибудь перенести, ведь ты не Гретель Грин. Гретель — ученый. Она работает в настоящей научной лаборатории со строгими правилами безопасности. Тебе понадобится ручка, две полоски ткани, одна шириной 3 см, другая в 2 раза шире, клей. Отлично, если у тебя есть клеевой пистолет. Ножницы. Иголка с ниткой. Как делать? Первое. Капни немного клея на кончик ручки, приклей тонкую полоску. Оберни ее вокруг ручки, не забывая приклеивать каждый виток. Ручка должна быть полностью оклеена тканью. Второе. Сложи в длину вторую полоску и нарежь поперек, не дорезая до места сгиба. От сгиба до надрезов должно остаться не меньше 5 мм. У тебя получится бахрома. Третье. Пройди нитку в иголку и прошей сметочными стежками сложенную полоску вдоль сгиба. А лучше попроси это сделать кого-нибудь из взрослых. Потяни за нитку, ткань соберется снизу в гармошку, и получится помпон. Четвертое. Приклей помпон на ручку